Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Ежи Тумановский. Цикл «Анабиоз». Лучший фантастический проект 2011 года. Журнал «Мир фантастики». Город страшных снов. Егор, обычный программист из Екатеринбурга, просыпается после затянувшейся ночной работы. Квартира выглядит нежилой. За окном заросший двор, среди обветшавших домов бродит стая свирепых псов. Но главная странность заключается в том, что после непонятной катастрофы улицы усыпаны не только отшлифованным временем человеческими костями, но и отлично сохранившимися телами. Обнаружив других проснувшихся, Егор понимает, что в его родном городе люди пробуждаются постепенно, согласно никому непонятной логике. Он не может жить по тем правилам, которые начинают устанавливать бывшие чиновники и бандиты. Егор организует собственную общину, ставя в ее основу необычный принцип – сохранять тела тех, кто еще не проснулся. Егору с верными друзьями придется защищать свой новый дом и тот небольшой мирок, в котором они пытаются возродить жизнь. Им придется не только отбиваться от агрессивных соседей и диких зверей, но и бороться со странными темными существами, выходящими из стен янтарного света. Постанабиозный Екатеринбург заставит вас содрогнуться.